В Москве, разместив женско-детскую команду в гостинице, для героя Советского Союза номера непременно сыщутся, как бы неприступно ни выглядели тетки администраторши на рецепции, отправился по знакомому до боли адресу, в прямом смысле этого слова, если вспомнить 39 и 43 год. Конечно, не сунулся в официальный вход, вполне вероятно, что здание КГБ на площади Дзержинского пасут американцы. Позвонил из телефона автомата за 2 копейки. Через 10 минут у детского мира тормознули неприметные серые «Жигули», укатившие меня в сторону Новослободской. Там, на конспиративной квартире, я прождал около получаса. Все же генерал-майор, заместитель начальника первого главка, не тот человек, что примчится ко мне по щелчку пальцев. Квартира, кстати, напоминала обычную жилую в столбике на 12 этажей. В принципе, через глазки дверей из 3 других на площадке было несложно отследить, что за Джеймс Бонды наведывают секретное гнездышко. Если бгушники сочли место заслуживающим репутации безопасного, попробую им поверить. Рад видеть вас в добром здравии, Юрий Иванович. И тебе не хворать, Валерий. У тебя найдется, что мне сказать сверх того, в чем отчитался куратору. Именно, исключительно с глазу на глаз. Желательно, без записи. Генерал Соколов мало изменился с того дня, как сосватал меня в вымпел. Такой же кощеевый тип с жестким взглядом. Естественно, был в гражданке, причем, в джинсовом костюме, очень плохо ассоциировавшимся с деятелями из руководства комбината глубинного бурения. Конспирация, ёптить. Он кивнул сопровождавшему ему сотруднику, тот откинул дверцу шкафа и громко щелкнул какими-то выключателями. Потом отправился на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. «Слушаю». Мы присели за низкий столик, покрытый белой кружевной салфеткой. Такой вот ретро-стайл. Я рассказал нашему человеку о повседневной жизни. По той самой программе, осваиваюсь, потом получаю задание. Но так случилось, матч в Нью-Джерси посетила Джей, личная помощница сенатора Венса. Мы болтали минут 40. И с этого места начинается то, что я не доверил товарищу подполковнику. Во-первых, я приглашен прилететь к ней в Балтимор 30 мая, выдает замуж дочь. Во-вторых, через день после свадьбы, а Венс тоже приглашен, ему исполняется 60, с вероятностью более 90% я окажусь в числе гостей. Если найду смокинг на свою фигуру, с этим проблема. Венс, наиболее вероятный кандидат в вице-президенты на следующих выборах от демократов. Нынешний квартирант Белого дома заканчивает второй срок, по конституции США от республиканцев на выборы пойдет иной претендент, с ним мои, так сказать, друзья намерены потягаться. К 88-му моя боксерская карьера пойдет к закату. Надеюсь собрать остальные чемпионские пояса, буду популярен в Штатах куда больше, чем Венс. Демократы намерены использовать меня, освободившего тот рейс с заложниками, в качестве фишки в пиар-компании. Я не возражаю. Товарищ генерал-майор, вам нужен агент, внедренный непосредственно в Белый дом, пусть в роли всего лишь кушать подано, но знающий практически все, утекающее из овального кабинета. Подполковник Вершинин освобожден от работы с тобой. С этой минуты я, твой единственный непосредственный начальник, не колеблясь отреагировал Соколов. Победа демократов в 88-м, та еще лотерея. Но осведомитель непосредственно из Конгресса и из верхушки демократической партии нам и без того чрезвычайно ценен. Тем более ты знаешь, что творится. Вы о Чернобыле, я о СОИ. Генералитет Министерства обороны считает расшаркивание Рейгана с Горбачевым всего лишь дымовой завесой перед развертыванием противоракетной обороны, а как только они запустят все системы наземного и космического базирования, немедленно нападут, уверенные в собственной уязвимости. За республиканцев не скажу. Судя по паре оброненных фраз в разговоре с Джей, демократы уверены, что СОИ – всего лишь блеф, но слишком дорогостоящий. Правительство тратит миллиарды долларов ради чистого обмана, точнее, на распил и хищение бюджетных средств. Реальных работ по СОИ очень мало. Этот факт – один из будущих козырей демократов в 88-м. Один из потенциальных кандидатов, его фамилия Дукакис, аж брызжет слюной. Лучше отправим эти деньги на танки, самолеты и прочие игрушки, хорошо известные среднему избирателю. Соколов кивнул, то ли от согласия со сказанным, то ли от удовлетворения, что заманил меня на шпионскую тропу. Военные давят на ЦК КПСС развернуть обширную программу по резкому увеличению числа ядерных боеголовок и баллистических ракет. Мы рапортуем. Именно этого добивается противник, разорить СССР гонкой вооружений. В экономике – трудности. Твоя информация добавит нам аргументов в борьбе с Минобороны. Можете добавить, американцы не нападут, потому что ожидают саморазрушения СССР в течение ближайших 4-5 лет из-за горбачевских реформ и межнациональных конфликтов. А вот этим смог удивить. Пропаганда? Нет, аналитика Госдепа для служебного пользования. В прессу вряд ли просочилась. Джей прямо сказала, они уверены в катастрофе. Предлагала вывести в США всех моих близких на время смуты. Смуты, она выразилась иначе. Тимилиснес. Безвременье. Причины? Подробно не обсуждали. Их аналитики доказали, что по мере горбачевских реформ и ослабления железной хватки КГБ и полиции, так они называют милицию, начнется лавинообразный рост антимосковских и антирусских выступлений в республиках Кавказа, Средней Азии и Прибалтики, возникнут региональные межнациональные конфликты. Уже к 88-му ситуация примет необратимый характер. Вся армия и МВД, брошенные на погашение междоусобиц, их не задавит. Внешнеполитическая задача демократов в случае победы на президентских выборах, а если нет, то через Конгресс, сводится к контролю за ядерным оружием бывшего СССР, чтоб вместо одной державы с водородными бомбами не появилось 15 непрогнозируемых режимов. Разумеется, они сделают все возможное, чтоб осколки СССР были лояльны к США. Джей действительно пробилась ко мне в раздевалку после боя, поздравить с поясом, вручить красиво отпечатанное приглашение на свадьбу и упомянуть про юбилей Венса, вот, собственно, и все. Перед генералом КГБ я развел пожиже, для объема, про СССР в прошедшем времени. Вот суки, привычная невозмутимость на миг оставила Соколова, я не комментирую их выводы. Знаете анекдот про блондинку и динозавра? Нет. Каков шанс, что, выйдя на Красную площадь, встретишь динозавра? Математик ответил, вероятность, 0, много нолей после запятой и единичка процентов, то есть тысячемиллиардная. Юморист, только если Брежнев встанет из могилы, блондинка, 50 на 50, может, встречу, может, нет, то есть ты не отрицаешь возможности, я лишь утверждаю, что ее вывели не самые глупые люди, и руководству КГБ СССР стоит о ней знать, что делать, полномочия не моего уровня, я только добываю и передаю информацию. Если бы Госдеп США на самом деле был столь же прозорлив, как попаданец, обладающий послезнанием, американским дипломатам стоило бы поставить бронзовый памятник высотой с Капитолий. Все, в принципе, да. Остались технические детали. Мне надо вывести родных из зоны радиоактивного заражения. В Москву, в Лос-Анджелес. Реализовать предложение Джей. Соколов напрягся. Помню твое личное дело. Жена отказалась покидать СССР, теперь согласна. С вторым моим ребенком, ему еще 2 не исполнилось, и с сестрой. Вот паспорта. Американские визы я обеспечу в аэропорту имени Кеннеди. Он покачал головой. С документами на супругу и старшую дочь проблемы не вижу. Достаточно извлечь из архива ее прежний загранпаспорт и поставить печати. Но что касается сестры и второго ребенка. При крайней необходимости вы провернете это до вечера, естественно. Но в ФБР сидят не идиоты. Они прекрасно понимают, что на подобное способны только КГБ и ЦК КПСС. Валерий, ценю тебя, но ты не член ЦК. Значит, 10 дней, нормально, ты можешь лететь хоть сегодня, американский гражданин. Боже, храни Америку. Виноват, товарищ генерал-майор, без Маши, никак. Старшая дочь, хоть режьте. А без Ольги Щегловой, это свояченица, крайне сложно с маленьким ребенком в США. Хочу, чтоб с маленькой был советский человек, говорил с ней по-русски. Ну, а на Викторию с Иваном, те же 10 дней, слишком быстро и кидает на тебя подозрения. Что же, тебе виднее, провал и 30 лет в федеральной тюрьме за шпионаж. Если лет через 10 не выменяем на отловленного американца, отдаешь себе отчет, так точно, значит, через 11 дней, вылет. Сегодня же куплю билеты на всех, узнай мнение демократов о Чернобыле. Ситуация развивается отвратительно, в центральную прессу почти ничего не просачивается, но, впрочем, капитан, ты и сам знаешь, неспроста увозишь детей за океан. Так точно, обзаведитесь счетчиком Гейгера, товарищ генерал-майор, зело полезная, оказывается, штука. Вместо ответа он расстегнул джинсовый карман и показал индивидуальный дозиметр, потом подумал, позвал помощника с кухни и распорядился выдать мне. Я забрал 3, для себя и сестричек, для демона Милли рентгены, комариный чих, но пусть никто об этом не знает. В тот же вечер Вика убыла в Минск на поезде, на самолет без паспорта не пустит, а так и водительские права сгодятся. Оля в высвободившиеся 10 дней с удовольствием отдалась ничего не деланию, по вечерам возвращалась в гостиницу уставшая от тусы в компании с Машкой, игнорируя рекомендацию не сильно маячить под солнцем, совала дозиметр мне под нос, ничего не подхватила. Молодежь, я же не терял времени, наведался в «Динамо», где произвел переполох, чиновничество не знало, спустить ли с лестницы невозвращенца либо чествовать «Динамовца» с чемпионским поясом WBC. Победил, вы не поверите, здравый смысл. Как следствие, каждый день ходил в спортзал, показывал парням приемчики американского бокса, кроме грязных, кое-чему учился у них, а главное работал, работал и снова работал, восстанавливая форму и сгоняя накопленные в Грузии лишние килограммы. С Викой говорил по получасу ежевечерне, зная ее непостоянство, боялся хоть на день отпустить из-под контроля. Она жила на Пулихово, что объяснимо. Алевтина Павловна помогала с Ваней, каждый раз жаловалась на невыносимую атмосферу предчувствия атомной войны США. Генерал Ракетчика в полной мере охватил ядерный психоз, тот самый, о котором поведал мне Соколов. Причем, если даже стопроцентно принять на веру американскую пропаганду, им только на развертывание орбитальной составляющей элементов СОИ надо более десятка лет, но перепуганные до усрачки советские вояки почему-то ждали нападения вот уже сегодня, максимум, завтра с утра. День пережили, и удивительно, как еще живы. Асимметричный ответ, обещанный Горбачевым в ответ на СОИ, ожидался как манна небесная, только бы успеть. Подготовка к подписанию договора об ограничении стратегических вооружений воспринималась товарищами в погонах как национальное предательство. Я-то прекрасно понимал, что паритет США – слишком дорогостоящая глупость. Достаточно иметь полсотни ракет с термоядерными боеголовками, чтоб десяток гарантированно достиг США, обеспечив абсолютно неприемлемый ущерб, и все, самые зоологические антикоммунисты в администрации Конгресса не заставят президента начать атаку. Даже Вика поверила, но поди объясни это ее отцу и таким же его твердолобиком коллегам. Причем, похоже, речь уже не шла о надувании щек, возвеличивании своей роли и выбивании денег на новые ракетные игрушки. Генералы, по крайней мере, какая-то их часть, искренне поверили, что Штаты нападут. Зачем? Они эффективно и экономно разваливали СССР изнутри, способствуя процессам, что запустил Горбачев с супругой и другие ответственные товарищи из ЦК КПСС. За сутки до отлета в гостиницу пришел человек от Соколова и принес извинения. В оформлении билетов на Ивана произошел досадный технический сбой. Твою мать, мы вынуждены разделиться. Я оставил офицеру достаточно денег на билет для Виктории и сына до Нью-Йорка. Долго говорил с женой по телефону, убеждал. Задержка всего ничего, в Москве ее встретят мои товарищи по обществу «Динамо», тут не соврал. Отдадут билеты и паспорт, отвезут с белорусского вокзала в Шереметьево, только не волнуйся. Она рыдала, очень скучала по дочке, говорила, что и по мне, не верю, но это не имеет значения. Правильнее, наверное, было задержаться и нам с Викой, но я сам загнал себя в ловушку, сообщив Джей, что практически краду Ольгу из СССР, загранпаспорт оформлен у нее якобы на выезд в Болгарию на неделю, а, help me, караул. Та гарантировала нормальный въезд в страну и теплую встречу в аэропорту, с визой решит, если Ольга попросит убежища. Все равно было тревожно, особенно когда поднялся на борт Ил-62, абсолютного близнеца того самого, за штурвалом которого пришлось раз сидеть и больше что-то не хочется. Зато Машка была в восторге. Папочка обещал полеты на настоящем самолете, и вот, летим в третий раз за месяц. Стюардесса раздала леденцы сосушки, дача нагребла жменю. Мне бы ее печали и радости. Глава 6. Статуя свободы стоит лицом к Европе, к американцам, задницей. Америка, когда встречает гостей с парадного входа, изнанка не видна, поражает великолепием, ослепляет, шокирует и завораживает. В Нью-Йорке нас встретили камеры и софиты компании «Инво» и не менее сверкающая Джей, организовавшая проставку нужных печатей в Ольгином паспорте, пока меня допрашивали журналисты. Свояченица, предупрежденная о предстоящем шоу, держалась позади. Естественно, ей хотелось обуть босоножки и натянуть на бедра мини-юбку, демонстрируя ноги, но послушалась и вышла из самолета в джинсах, кроссовках и блузке, иначе была бы выше меня. Держала за руку племянницу, Машка подпрыгивала от восторга. Папочку и впрямь встречали как звезду. Мне задавали вопросы о Чернобыле, про ситуацию в СССР. Я вылил дежурное ведро помоев на советское чиновничество, не выдавшее вовремя документы на вылет сына, из-за чего супруга вынуждена задержаться в зараженной радионуклидами Беларуси, на несвоевременное сообщение об аварии, запоздавшее более чем на сутки, но не перегибал палку. Наконец, репортер перевел разговор на рабочую для меня спортивную тему. «Мистер Матьюшевич, перед боем со Спинксом у вас подписана рейтинговая встреча с Джорджем Синклером, возможно, и вторая, с Джо Мастерсом. Вы готовитесь к ним? Начал подготовку в Москве, с советскими тренерами. Американских противников я удивляю разнообразием техник, в том числе, отработанных до совершенства в СССР. Мистер Синклер упирает на психологическую подготовку. Последние 10 дней он ежедневно дает интервью и делает заявления, пытаясь вас зацепить и унизить. Буквально из кожи вон лезет. Сочувствую. В Москве в киосках доступна только газета американских коммунистов People's Daily World. Там спортивная колонка очень маленькая, и я не покупал. Жаль, что столько энергии потрачено впустую. С вашего разрешения, я процитирую некоторые его высказывания. Валяй. Конечно, журналисту хочется скандального шоу. Поскольку в моем появлении в зале прилетов нет ничего из ряда вон выходящего, он пытается подсолить, поперчить приснятину. Неприятно, но у него работа такая, словно у водителя колхозной машины, очищавшей канализационный колодец в Ждановичах. Пахнет плохо, а кому-то нужно делать, раз есть спрос. Ваш соперник заявил, я убью его и потом даже не вспомню об этом. Я люблю бить людей, люблю хреначить крепких мужчин и бью их беспощадно, пока из них не польется кровь и дерьмо. Я вырву его сердце и покажу ему. Пусть это будет последнее, что он видел в своей короткой гребаной жизни, русский траханный ублюдок. Очень, очень культурный спич. Если литературных слов хоть на одно больше, чем матерных, подозреваю у боксера гуманитарное высшее образование. Понятно все, кроме одного. В чем суть вашего вопроса? Журналист чуть смешался. Я жду ваших комментариев. У меня был товарищ, большой любитель забраться в койку к очередной цыпочке. Если повезет, на каждую ночь, новое. Да, в СССР такое тоже случается, несмотря на моральный кодекс строителя коммунизма. Но этот парень никогда не рассказывал о своих похождениях. Я спросил, и он объяснил. Мужчина или хорошо трахается, или хорошо трындит об этом. Совмещение не удалось никому. Ваш Синклер энергично работает языком. Значит, на ринг ему ничего не остается. Еще он оскорблял вашу маму, родных. Вы будете мстить? Как-то у входа в мой дом в Санта-Монике нагадил бродячий пес, унылый, худой и весь в лишаях. Стану я ему мстить? Журналист приободрился. Выпад в свой адрес Синклер наверняка засчитает за участие в перепалке и ответит градом ответных проклятий. Испытываете ли вы гнев, ненависть, а вы испытываете сильные эмоции, задавая мне эти вопросы? Позвольте предположить, что нет, это ваша повседневная работа журналиста. У Джей. Помогать сенатору в продвижении демократии как в США, так и во всем мире. А у меня работа другая, бить людей на потеху публики до потери сознания и тяжелой травмы. Когда пришел в секцию бокса в 12 лет, а юношеский бокс в СССР весьма щадящий, даже не предполагал, во что это выльется. То есть вы лупите изо всех сил без капли неприязни? Я обернулся к Ольге. Наверное, при ее очень слабом английском добрая половина ответов прошла мимо. И хорошо. Тем более хорошо, что она ничего не перевела Маше. Проблема как раз в контроле удара. Никто не в состоянии испытывать теплых чувств к сопернику, норовящему проломить тебе лицо, чтоб кости носа ушли вглубь черепа и проткнули мозг. Все эти обнимашки после финального гонга. Победитель радуется и тем самым стебается над побежденным, а тот терпит и думает. Засунь себе эти телячьи нежности в. Простите, моя дочь еще не выучила английский, но... Тем не менее, я не вправе выражаться при ребенке. А вы не пытаетесь бить насмерть? Конечно, нет. Помимо всего прочего, промоутеру будет намного сложнее искать мне последующие контракты. Даже если стану обладателем всех поясов, на одних только защитах не проживу, нужны рейтинговые бои. Кто в здравом уме пошлет своего парня на верную смерть? Я уже сделал две могилки, одна в СССР, другая здесь, в США. Проблема в том, что голова боксера накапливает следы прежних ударов. Порой щелчка достаточно, чтоб израненные сотрясениями мозги отказались служить. А я бью хук в челюсть силой в тонну. Выбирайте надгробие. Тот же Синклер. Пусть он второсортный боец, но разок-другой может вдарить. Представьте, я должен проплыть между Сциллой и Харибдой, не позволить врезать мне и не уложить его в гроб. А вы про какую-то месть, неприязнь. На ринге мне не до нее. Противникам, кстати, тоже, слепая ярость мешает ясно мыслить, выстраивать тактику, грамотно защищаться. Безумств в духе берсерка нам не надо, у каждого в арсенале запасен нокаутирующий удар с обеих рук. А во, вы знаете античную и скандинавскую мифологию, не очень вяжется с тем обликом, что мы видели полгода назад. Горбачев перестройка, я рассмеялся. Правильный образ, было куда легче. Не надо напрягаться и выдумывать ответы на вопросы. И противники боялись. Сложно отбить мозги боксеру, у которого они и так скукожились до двух бессмысленных слов. Бессмысленных. Вы не слишком любите нынешнего генерального секретаря. Почему? Ведь именно благодаря его реформам приподнялся железный занавес, а также рушится финансовая система СССР из-за его полусухого закона. Люди платят деньги не за спиртное, облагаемое акцизным налогом, а за самогонный наркоту. Да, на Западе Горби популярен, в Союзе про него рассказывают пошлые анекдоты и обзывают лимонадным Джо. Самый нелюбимый народом генсек последних лет, с супругой, даже дряхлый Черненко не вызывал подобного раздражения. Люди ждут Лебединого озера. Чего? Простите. Когда умирает очередной вождь, а в СССР это практически каждый год, вместо развлекательных передач по телевизору гонит балет Чайковского «Лебединое озеро», долго ничего не сообщают, потом диктор говорит: «Товарищи, вы будете смеяться, но наш народ опять понес непоправимую утрату». Просмеяться – шутка. По лицу видно, шутка не прошла. Все же они бесконечно далеки от того, что предстает взору после поднятия железного занавеса. Наконец, от меня отцепились. Ольга, походя, получила грин-карт, заветную ценность, о которой мечтают миллионы латиносов, не говоря об Африке и Азии, ждут годами. Но, в отличие от сестры, лучиться благодарностью, надолго ли? Джей взяла меня под руку. Валерий, по-прежнему хотите слетать в LA, но не слишком ли тяжело для малышки практически сразу снова садиться в самолет из Калифорнии до Балтимора? Дорогая, я так понимаю, Мэри тоже приглашена на свадьбу Патриции? Конечно, в 3 года в совершенно незнакомой стране. Как ты ее оставишь? Ту взрослую девушку тоже бери. Это же ей я делала грин-карт. Ей, я тебя люблю. Знаешь, в том самолете все было ужасно, мне страшно неприятно, что вы с боссом были в опасности, но я горд, что спас именно вас, и открутил башку моему любовничку. Надеюсь, никому больше не рассказывал, журналистам, нет, я выдержал небольшую паузу, да и остальным тоже, не те подробности, о которых хочется помнить и трепаться. Джей, у меня проблема, задержался в советах и не обеспечил себе смокинг, а на мою фигуру, сделаем. Времени мало, быть может, будет сидеть как на павиане, перешьем. Итак, к нам, сразу уговорила, девочки, Калифорния обождет, летим в Балтимор, прикиньте, это где Вашингтон, дистрикт Колумбия, и за углом налево, на берегу Атлантики. Окей, Джей, мои спутницы одобрили единогласно. Ольга толком не отреагировала на предложение посетить свадьбу в самом высшем обществе, поплавать брассом в сливках Капитолия. У нее от перегрузки просто отключились эмоции. Пока ждали посадку на рейс, Джей делово осведомилась о ее размерах, рост, объем талии, бедер, груди, предпочтения. Я даже не знаю, как вести себя за столом. Если вилок будет больше одной, промямлила свояченица. Ничем не помогу, дорогая. Мне как русскому медведю, ну, ты слышала, Горбачев перестройка, дозволено есть руками и сморкаться в скатерть. Шучу, все несложно. Просто не спеши и внимательно смотри, как едят соседи. Не бери непривычные блюда, особенно устрицы. Облажаешься. Кроме того, организм не приспособлен к некоторым деликатесам. 3 дня не отойдешь от фаянсового друга. На таких приемах бывает образцово-рафинированная молодежь, кого определили в Принстон или Гарвард. Они сразу видны. У этих манер отточены, как у британских принцев-принцесс. Остальные проще, и не потому, что не знают, какой вилкой что колупать. Просто им до сиреневой звезды, как это выглядит и что о них подумают. Я попрошу Джей, что потрядила кого-то во спасти. Сам же не отведу в дамскую комнату. С американкой мы уединились перед посадкой на рейс, отойдя на несколько шагов в сторону от толпы. Дорогая, искренне рад тебя видеть, прекрасно выглядишь. Но мне нужен тет-а-тет не только с тобой, но и с сенатором. Кое-что случилось в СССР. Чернобыль, он, только катализатор. Держава скоро развалится. Я хочу, чтоб руководство демократической партии знало расклады. Информация достоверная, КГБ. Они меня уволили, но знакомства остались. Все, кто при власти и влиянии, видят процессы и мучительно соображают, что теперь делать, куда бежать. От приветливо-декоративной улыбки не осталось ни следа. Она сосредоточенно соображала. Сегодня вечером выдержишь, после двух таких перелетов, если Венс не попытается бить меня в челюсть, запросто, только Мэри уложим. Она, хоть и спала в воздухе, умаялась. Вижу, решим. Еще хотелось позвонить в Минск, сказать, долетели, дать Маше трубку, чтоб Вика поговорила с Бельчонком, но там уже ночь. Что хорошо, ракетный психопат не берет трубку, когда слышит пронзительные частые звонки международного вызова. Хоть за это спасибо. Пусть мой увеличившийся в численности женский эскорт удивился, в самолете я проспал практически до самой посадки. Предстояли еще непростые разговоры. В Балтиморе Джейни пригласила нас в свой особняк, уверяя, что там творится предсвадебный дурдом, отвезла нас на такси в отель, забронированный для гостей. Во сколько тебе обойдется все это? 300 тысяч. Остальное оплачивают родители жениха и спонсоры. Надеюсь, твой зять – добропорядочный член демократической партии. Он из семейства Клинтонов. А на горизонте нарисовался будущий президент и будущий любовник Моники Левински. Но это я придержу. Мы заняли два номера. Администраторша, улыбчивая и доброжелательная до невозможности, не сравнить с угрюмыми тетками в московских гостиницах, провела Олю в отдельный, для вас и вашей очаровательной дочки, мэм. Маша не поняла сказанного, а Ольга и не пыталась отрицать. Ей, не рожавшей, на время пришлось стать мамой. А ко мне буквально через полчаса ввалился сенатор, взъерошенный туманными намеками помощницы. Что-то экстренное, ничуть, дело чрезвычайной важности, но последствия мы ощутим позже. Не знаю, почему она настояла на встрече непременно сегодня. Он развалился в кресле, швырнул пиджак на столик, распустил узел галстука. «Валяй, я тебе стольким обязан, что не будем обращать внимания на мелочи. Слушаю. За то короткое время, что я отсутствовал на родине, Советский Союз шагнул одной ногой в могилу, вторую уже занес. Когда он грохнется, последствия будут крайне серьезными. По оценкам группы офицеров КГБ, их имена назвать не могу, окончательный сдец наступит в промежутке 90-92 год. Необратимость процессов станет очевидна уже через пару лет для каждого. Понимаете, громадная махина, полная ядерного оружия, начнет рассыпаться на куски. Далее сенатор услышал короткий дайджест грядущих событий. И без того малоэффективная экономика, получившая множество новых ударов, начнет дышать на ладан. Для ее спасения будет разрешена частная инициатива в виде кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности. Так называемая гласность позволит говорить людям все, что они думают о КПСС и коммунистах, а ничего хорошего они не думают, в том числе сами коммунисты. Национальные окраины представляют собой котлы кипящих противоречий, и стоит только ослабить нажим на крышку, массовое недовольство хлынет наружу. С каждым годом количество протестов в Средней Азии, в Закавказье и в Прибалтике будет нарастать. Затем начнутся сепаратистские движения и в сравнительно лояльных славянских республиках. РСФСР тоже развалится. Сенатор продемонстрировал неплохое знание Советского Союза. Большинство американцев не знают, что Советская Россия и СССР не совсем одно и то же, имеет шанс уцелеть. Он замолчал и думал, переваривая услышанное, минуты две. «Валерий, повторишь это перед нашими аналитиками, у них наверняка найдутся уточняющие вопросы. Простите, сэр, при всем уважении, нет, я доверяю вам и Джей, потому что мы связаны той историей со злополучным рейсом. Но если моя информация растечется, данный факт с устрашающей быстротой станет известен моим информаторам. Последствия даже предсказать боюсь, вплоть до физической ликвидации. К тому же я ничем не могу подкрепить их слова, кроме как неубедительным аргументом, что лично им доверяю. Но как только мои прогнозы начнут сбываться, а в отношении национально-этнических конфликтов печальные события ожидаются в ближайшие месяцы, вы будете способны принимать решения с открытыми глазами. Полагаю, это и в ваших интересах, сэр, и в интересах США, а также в интересах моих сограждан в Союзе. Только Америка способна перевести их за руку через шаткий мостик переходного периода. Я налил себе виски из мини-бара, тем самым оправдав кратковременный поворот спиной к высокопоставленному собеседнику, потому что восхваление американцев как единственных поводырей из тьмы на свет побудило неудержимое желание заржать, это уж совсем не в тему. Мы поболтали еще минут 10, сползая с глобальных на ближайшие практические темы, в том числе на привлечение меня к политическим кампаниям демократов. Венс обещал познакомить с несколькими видными фигурами из верхушки партии, в связи с чем, вот новость, пригласил на свой день рождения. Следующий разговор был по телефону и куда менее приятный. Я предупредил Дона Дюка, что задержусь на Востоке. Соответственно, подготовка к бою с Синклером начнется на неделю позже. Услышал в ответ, что он считает меня конченным и безнадежным долботрахом. Потом спросил, делать ли договорняк, если я точно лягу. Не лягу. Побью его проще, чем Бикса. Смотрел записи его боев, прошлые годы три в этом. Он бодро работает левыми джебами, но отводит руку назад низко, потом спохватывается и поднимает к щеке. Сейчас делает это гораздо реже, наверняка тренеры ему подсказывают. Тактика простая как 10 центов. Не лезу на обострение, тоже тюкаю его джебами. А как только запоздает, правый оверхенд, уносите тело. Теперь я промоутера заставил задуматься на минуту, в трубке слышалось лишь сопение, а чудо, непрерываемое ни единым матерным восклицанием. Тогда меняем маневр. Журналисты получат вброс, что ты, мать твою, страдаешь херней вместо подготовки к бою. Получил пояс и возомнил себя траханным башком бокса. Делаем Синклера фаворитом. Успокоился, Дон, у твоего конченного долботраха есть деловое предложение. Не набирать отстойную шваль из негритянских подворотен, а проверенных и уже прошедших начальную подготовку любителей из СССР. Они теперь смогут выезжать. Срок окупаемости короче. Я как всегда приврал. В 86-м выпускают, но неохотно, если не водить дружбу с генералом Соколовым. Но скоро, скоро. Встретимся, поговорим. Смотри, сукин сын. В 2 часа ночи запиликал будильник. Время звонить в Минск. Там наступило утро. Вика говорила сквозь слезы. Маму увезли в больницу. С сердечным приступом. Отец, да, ему совсем сорвало крышу. Ты же знаешь, у нас в спальне нет штор. Он, просыпаясь утром, видит яркий свет из окна, и ему кажется, что это от ядерного взрыва. Подскакивает и орет. Вспышка справа. Ну кто такое выдержит? Представь, пригласил вчера Гошу. Даже тот не выдержал, сбежал как можно раньше. Валер, я не сумасшедшая. Если я унаследовала, то и наши дети. Не беспокойся. Шизоидные мании далеко не всегда наследственные. Идеологическая накачка в СССР кого хочешь сведет с ума. Военные получают ее в 10-кратных дозах. Войны США точно не будет. Смеешься? Здесь все в восторге от теплых отношений Рани и Горби. Любой, кто захочет поссориться с СССР, гарантированно продует следующие выборы. Так что если советы не ударят первыми, никак. Хорошо, а то уже невыносимо. Только бы дождаться документов и выписки мамы. Папа уже убираться за собой не хочет. Зачем, если завтра все равно от Пулихова останется только радиоактивный пепел? А вот это, точно клиника. Учетный диагноз. Придется немедленно стукнуть Соколову по секретному каналу связи в советском посольстве в США. Конченый псих, пусть всего лишь глава учебного заведения, но на генеральской должности реальная угроза безопасности. А если он не один... Их куча единомышленников с разной степенью психического расстройства, запросто задумают госпереворот с целью свержения предателя Горбачева, ГКЧП в 86-м или 87-м имеет куда больше шансов на успех, чем в 91-м. Эй, Валера, Машенька спит, конечно, у нас 2 часа ночи, умаялась за перелет. Оля как, в охренении, получала вид на жительство прямо в аэропорту, считай, фантастика, сегодня будет мерить платье, себе и Маше, обе тоже идут на свадьбу Патриции. Только тебя не хватает, а мне не хватает всех вас. Что с радиацией? Пользуюсь дозиметром в тайне от отца. Выбросил 1 пакет молока, фанил. Так вроде бы ничего. Мы еще поворковали. Если бы генерала Щеглова уложить в психдиспансер новинки, а теще сделать вызов в США и здесь долечивать ее сердце, семейные проблемы решены. Угораздило же меня вляпаться. Женился бы на какой-нибудь дочери обыкновенного профессора БГУ, в моем бывшем доме на Адоевского, по несколько в каждом подъезде, ничего бы подобного не было. Но не факт, Евгений, он как раз такой, ординарный профессор, тоже по-своему съехал с катушек, и если не кричит вспышка справа, тараканов у него в голове, да хрена и больше. Утром меня навестил Вышний, разбудив в начале восьмого. Сохранилась заметка в Балтимор Сан о бракосочетании и свадебном путешествии Роджера и Патриции Клинтон. Упоминается твое имя. Значит, во время предстоящей церемонии со мной ничего плохого не произойдет. Слушай, инопланетянин, твоя новость идет вразрез с объяснениями о сущности времени. Ты получил сведения о моем ближайшем будущем, которое не наступило, раньше отрицал эту возможность. Ты слишком скудоумен, чтоб понять механизмы времени в полном объеме. Просто выполняй мои команды. А я что делаю? Уже чемпион мира. Зарабатываю, откладываю. Но при этом посещаешь дорогостоящие мероприятия. Тратишь мои деньги на ерунду. Но, осади коней, приятель. Столь крупный бизнес, что даст заработать 800 миллионов живыми деньгами, не выстроить без покровительства власти. Мама новобрачной работает на сенатора Шавенса. Лучшие крыши, чем руководство демократической партии, не придумать. А что касается расходов, то даже смокинг на меня шьется за счет приглашающей стороны. Я же, бедный русский эмигрант из страшной Раши, отныне будь готов в любой момент представить полный отчет обо всех доходах и расходах. Каждый твой цент, это мой цент. Каждый потраченный без крайней необходимости, украден у меня, а я не умею прощать. Ты говорил, как там у вас, в 2024-м, 9 августа закончилось, заканчивается 10-е, меня больше не беспокоит. Готовь отчет. Облачко, полное ядовитого на вид тумана, рассосалось. Я почувствовал, как взмок. Блин, фактически я свободен только в расходовании средств с тотализатора. О них не узнает ни Вышний, ни Федеральная налоговая служба США. ПАТ, чей процент снижен до 10, благодаря моим ставкам зарабатывает больше, чем тренеры Дона. Но сколько это будет продолжаться? Если расходы на дочь еще оправдываются, любые суммы на Ольгу, даже не жену, иноземный говнюк точно запишет в кражу. Вообще, ситуация обоюдоострая. Я зависим от него, он от меня, и не имеет лайтовых средств воздействия. Его ласковые удушения вытерплю легко, а убивать меня безрассудно, коль туристическая тропа мимо его лежбища обезлюдила. Значит, российские власти что-то прочухали. Пока отредактированная мной версия истории не докатится до момента встречи с Вышним, там, на Кавказе, пройдет еще минимум пара дней. То есть если урод не будет тревожить меня десятилетиями, русская армия таки шарахнула по нему от души. Мне не надо будет ломать башку, как обдурить суперразум. 800 лямов оставлю себе, начну выпускать электромобили раньше Теслы, как тебе такое, Илон Маск. После визита долбанного начальника настроение подпортилось, и точно больше не уснуть. Я решил поправить самочувствие проверенным способом, долгой пробежкой. В отличие от смокинга, кроссовки, футболка и спортивные трусы всегда со мной. Дежурная, едва не порвав рот от радостного смайла, рассказала, что, если бежать на юго-восток, через пару километров начнется парк, простирающийся вдоль берега Чесапикского залива. И я погнал. Нет, это не Рио-де-Жанейро, и не советский город, где с улицы Ленина сворачиваешь на коммунистическую, чтоб продолжить бег по улице Маркса к площади Великого Октября. Многие мои советские соотечественники мечтали попасть в Штаты, чтоб увидеть небоскребы Манхэттена, но это чушь, они надоедают через несколько минут, эти каменные джунгли. Особенно летом в безветренную погоду, когда испарения от расплавленного асфальта перемешиваются с густым автомобильным чадом от тысяч Фордов и Шевроле, застывших в километровых пробках, вонь заполняет ущелья между высотными домами, а центральный парк кажется осажденной цитаделью условно-естественной природы. Соединенные Штаты действительно хороши, но, пейзажами, основная заслуга человека лишь в том, что он умудрился не испохабить их все, в том числе в сравнительно крупных городах. Здесь, как и на Тихоокеанском побережье, по утрам носятся рысью многие, в том числе пухлиши, эдакие гамбургеры на толстеньких ножках, мечтающие согнать вес и истекающие потом в три ручья перед завтраком из трех бигмаков с диетической колой. Большинство – чернокожие и латиносы, хоть цветных и белых в Мэриленде по количеству одинаково. И, что интересно, к бегущим не пристают, как, бывало, липли ко мне в СССР, когда узнавали олимпийского чемпиона по боксу. Я выскочил на побережье, показался открытый кусок – не занятый частным пляжем или мариной с фешенебельными мореходными катерами, сполоснул физиономию теплой водой и потрусил назад. Как бы ни разорялся Дон, нахожусь в неплохой форме. Неделя в зале, и разделаю Синклера как мясник говяжью тушу, лопатка, вырезка, шея, вымя, все отдельно. Позавтракать не успел, заявилась смешливая ватрушка лет 30, афро, представилась посланницей Джей, мобилизованной на помощь русским братьям и сестрам. Объяснить ей разницу между русским и белорусом сложнее, чем теорию Дарвина, как, впрочем, и большинству моих знакомых американцев. Мы отправились шастать по Балтимору ради очень важных дел, то есть снабдить пришельцев из бедной Раши необходимым прикидом к свадьбе. Я наотрез отказался что-либо переводить Ольге. Заканчивая шиняс, вот и пользуйся. Конечно, их натаскивали на очень архаичный вариант английского в духе Диккенса, очень далекий от современного американского. Не изволите отужинать с нами, граф, откушать водочки, всенепременно-с. Примерно так для уха ватрушки звучала ее речь, вполне понятно, но смешно, словно Ольга прикалывалась. Но сама свежеиспеченная жительница штатов понимала сопровождавшую плохо, скоро их оставлю одних, справляйся как можешь, ничего, догадается по контексту. Словами клятвы советских пионеров, здесь ей предстоит жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Правда, Ленин не упоминал про США, сам сюда мечтал попасть зимой с 16 на 17 год, когда с истинно коммунистической прозорливостью пришел к выводу о невозможности революции в России. Нет, не надо смеяться над ошибками живших и живущих. Сам такой умный и продвинутый лишь благодаря послезнанию, и совершенно не в состоянии предсказать, что изменится в истории благодаря растоптанным бабочкам. О госпитализации тещи умолчал. Вечером скажу, или завтра, позвонив ночью в Минск еще раз. Быть может, там прорежется какая-то ясность, приступ купируют, и новость не так расстроит обеих. Пока могут воспринимать Америку как диснеевский мультик, пусть. Со временем наступит отрезвление. Глава 7. Мистер Блин. В прошлой жизни, когда в ипостаси демона мной был одержим летчик ВВС России, выпало как-то послушать монолог одного из русских юмористов об общении Бориса Ельцина и Билла Клинтона. В том рассказе российский президент, как всегда под мухой с заплетающимся языком, о чем-то упрашивал американского. Блин Клинтон. Ну блин Клинтон. В то время всего лишь губернатор от штата Арканзас, мистер Блин с супругой Хиллари и шестилетней дочерью Челси счел необходимым посетить бракосочетание младшего брата Роджера. Миссис Клинтон начала политическую карьеру с защиты семейных ценностей, соответственно, свадьба шалопая Джуниора никак не могла обойтись без них. Венс также прибыл, не столько ради Джей, не так они близки за пределами работы, сколько из-за коллеги по демократической партии, привез жену, насколько я знаю, их пара бездетна. Я больше волновался из-за того, что Челси и семилетняя младшая дочь Джей увлекли за собой Машку, даже Оля не смогла за ними уследить. Через полчаса моя вернулась с кошачьими острыми ушками на голове и нарисованными усами. Сказала мяу, квадрабередоки, потом раскрыла страшную тайну. Оказывается, штат Мэриленд назван в ее честь. Так сказали Челси и Рут. Я выпал в осадок. Черт подери, как дети общаются. Маша никогда не учила английский, дочки Джей и Блин Клинтона вряд ли знают даже слово «перестройка» по-русски. Но щебечут. Котячья раскраска случилась во время завтрака, предшествующего походу в церковь. Я тихонько обливался потом в отлично сидящем, но уж очень скроенным в облипку белоснежном смокинге. Портной, взявшийся перешить готовый под мою мускулистую фигуру, оказался большим фанатом бокса и счел, что смокинг будет обтягивать меня как трико, переделывать не осталось времени. Итак, 600 баксов в связи со срочностью, за эти деньги можно купить вполне живой подержанный лимузин середины 70-х. Ну что тут скажешь, терпел, с раздражением представляя, как пропитаются подмышечные вкладыши, и на белой ткани выступит позорные темные пятна. Джентльмены, чинно сидевшие за столиками, не выказывали никакого беспокойства по этому поводу, хоть солнце шпарило как во Вьетнаме, не менее 30 в тени. Дамам было куда легче, Ольге купили просторное белое платье из чего-то воздушного, она остригла длинные каштановые кудри до модной короткой прически под пацана, так менее жарко. Поскольку мы одинакового роста около 1,80 м, с радостью бы с ней поменялся нарядом, и плевать, что будут дразнить трансвеститом. За завтраком налегал на мороженое, горячий кофе проигнорировал. Вообще, американская свадьба в кругах выше среднего – это помпезное мероприятие, продумываемое и готовящееся круче, чем очередной исторический съезд КПСС, а по затратам, быть может, и превосходящее. Поскольку и невеста, и жених происходили из демократического болота, устроители тщательно предусмотрели расовое равенство приглашенных, со стороны Джей почти все, кроме нашей троицы, были или афро, или латиносы, не говоря о самых разных миксах, Клинтонов в основном представляли белые. Когда шлепали в храм, разбившись на парочки, я взял Ольгу под руку, она охотно согласилась, потому что к ней плотно клеился афро, вроде добродушный, но с непривычки отталкивающий, в Минске выходцев с черного континента очень мало. Три маленьких девочки в припрыжку скакали впереди, взявшись за руки. Меня уже задолбали вопросом, кто я тебе, жена, но у тебя обручалка на правой руке, то есть по-американски это знак свободного мужика, я вообще не окольцована. Выходит, любовница, предлагаешь переспать, Вика вырвет мне яйца, как узнает, даже если сама не без греха, а мы не скажем. Я уверен, что она не серьезна, просто подначивает. Со Стасом рассталась, вроде никакого бойфренда в Беларуси не бросила, со мной про интимно личную жизнь не откровенничала. Гордо вскинул голову и отшил. Не верю, ты не выдержишь и похвастаешься. Тихо, заходим в церковь, оставь за порогом пошлые мысли, грешница. Ольга прыснула и умолкла. Обрядовую часть, все эти пока смерть не разлучит вас, что никак не отменяет возможности развода, терпела не без труда, и я вдруг догадался, а ведь сестры Щегловы ни разу не присутствовали на церковной службе. В Минске при коммунистах выжили два действующих православных храма да один католический, но комсомолкам туда путь заказан, если прищучит, неприятности будут и у них самих, и у папы генерала. Внутри набилось человек 300, и это еще не все гости, только те, кого организаторы отобрали в свидетели ритуала, часть осталась в гостинице, на обширной площадке, у которой планируется основное безобразие, несколько десятков ошивались у входа в храм. То есть нас с Олей и Машкой приравняли к чете Клинтонов, забавно. Зато под высокими сводами Божьего дома, о котором истинный Всевышний вряд ли догадывается, было прохладнее. Я, единственный из присутствующих, кто побывал за порогом вечности, познал рай и ад в понимании этих грешников, то есть загробную пыточную зону и ангельскую обитель, и то весьма смутно представляю, какова воля Господа, даже архангелы трактуют ее весьма различно. Смертные, облаченные в длинные одежды, вещают от имени богов с непоколебимой уверенностью, словно чернокожие соперники перед боем, обещающие меня на ринге четвертовать. Я терпимо отношусь к поповской братии по единственной причине. Они с большего исповедуют правильную мораль. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай. Правда, при политической необходимости охотно поддерживают войну, объявляя священный крестовый поход за вечные ценности. А на любой войне люди убивают, ожесточаются, грабят и крадут, желают мерзкого и осуществляют свои желания. Причем грешит и правая, и неправая сторона, война на уровне окопа уравнивает. Особенно уравнивает, когда солдат из окопов выносит вперед ногами либо ноги отдельно от головы, та отдельно от тела. Слишком долгое и частое участие в войнах, иудейской, испанской, Второй мировой, корейской, вьетнамской, судного дня и сирийской сделали меня закоренелым пацифистом. Те же протестантские и католические попы не спешили возмущаться из-за нарушения заповеди «Не убей», когда во время так называемой специальной военной операции американские ВВС сжигали напалмом и обливали дефолиантами Вьетнам. Администрация Белого дома стыдливо постеснялась называть агрессию войной, а потом было столько удивления, отчего вьетнамцы не соблюдают конвенцию о гуманном обращении с военнопленными. Если ты пришел на чужую землю без войны, но с оружием в руках и убиваешь, ты не воин, а бандит, заслуживаешь соответствующего отношения. В самой Америке против войны выходили на протесты студенты и страшного вида волосатые хиппи да прочие неформалы, Махамметали даже под суд попал, они с точки зрения попов, из чади ада, погрязшие во грехе. Но ведь именно из уст грешников хиппи звучало христианское «не убей». Все же 20 с лишним веков житейского опыта – прекрасная штука для заполнения пауз, если отдаться размышлениям или воспоминаниям, без этого не знаю, как бы вытерпел заточение в материнской утробе, а потом в пеленках в коляске. Машка ерзала, Оля закусила губу. Хорошо, что они не знают и не испытали миллионной доли того, что выпало мне. На выходе из храма соединенные узами новобрачные выпустили белых голубей, после чего вся толпа, напоминающая яркостью первомайскую демонстрацию в СССР, только без транспарантов и портретов Ленина с Горбачевым, без супруги, отправилась в гостиницу пешком, благо недалеко, впереди прыгали фотографы, пытавшиеся запечатлеть молодых на фоне урбанистического пейзажа, со стороны невесты шагал Вэнс, жениха, Блин Клинтон, второй свадебный генерал. «Лучше выходить замуж в Штатах», – мечтательно протянула Ольга. «Лучше выходить замуж за того, за кого стоит выходить замуж». Что же касается самой свадьбы, две семьи угрохали на все это больше миллиона долларов. Никакая грузинская свадьба на три аула не сравнится. Но подарки молодым останутся у молодых. Я дам 10 тысяч. Родителям ничего не вернется. Лев Игнатьевич тебе отстегнет полмиллиона баксов на свадьбу. У него и одного доллара отродясь не было. Значит, я могу рассчитывать на твою щедрость. На 10 тысяч? Нет, дорогуша. Чем-то помогу. Отплатишь помощью с Машей, но недолго. Готовься работать как американцы. Для них впахивать на двух работах – нормальное дело. Штаты – страна трудоголиков. Деньги дают возможности, каких не сыщешь в СССР. Но там достаточно лишь приходить на работу и что-то изображать, например, преподавание научного коммунизма. Не выдержишь местного темпа жизни, куплю билет домой, последняя благотворительность. Фу, Валер, мы едва ступили на эту землю, ведешь себя как урожденный американец. В Союзе щедрее был. Этот долбанный смокинг мне обошелся в 600 баксов, я его завтра выброшу. Продал бы баксы в Грузии, вышло бы 3600 рублей в СССР, за эти деньги можно месяцами жить. Подарок Клинтонам, инвестиция в будущее, когда завяжу с боксом и займусь серьезными деньгами. Боксер если сорит бабками, спускает их на развлечения, телок и наркоту, очень быстро скатывается в нищету. Вот тебе кусочек Америки за пределами диснеевских декораций, дорогая. Дал ты щенку зелени оборахлиться к свадьбе и купить прикид для Маши, так решила, что это нормальное даяние на дневные расходы. Золушка, свадьба кончится, и большой белый кадиллак превратится в тыкву. Не мой девиль, конечно, тот заработан потом и кровью, к счастью, кровью соперников. Чинное и благопристойное сидение за столами, когда нужно правильно выбирать вилку или нож, не пережило холодных закусок. Жених скинул смокинг и галстук, поменял сорочку на майку с адски зажигательным принтом на груди и полез к ансамблю, наигрывавшему до сего времени нечто успокоительно-фоновое. Забрал соло-гитару у Лабуха и взял микрофон. Что расселись? Моя свадьба, веселая свадьба. Рок-н-ролл, гайс. Он втопил зажигательную Роцкараунхетслоцк и заорал. Вере гонна Роцкараунхетслоцктоникхт. Хотя светил ясный день, никакая не ночь, и не наблюдалось никаких часов, вокруг которых стоило прыгать до утра, все изменилось, словно полировку сдуло с публики. Мужики как один посбрасывали панцири, часть женщин скинула каблуки, и практически все принялись лихо отплясывать, исключая маму братьев Клинтон, ей под 80, и пары дам примерно того же возраста, они качали головами под безудержный ритм и хлопали в ладоши. Еще бы, Роцкараунхетслоцк впервые прогремел из радиоприемников в далеком 52-м году. Они были молодыми и шустрыми, а я летал на МиГ-15 над Северной Кореей, в другой жизни и в другом теле, убивал ровно таких же американцев, насмерть. Ольга шустро двигалась, не разувшись, на шпильках возвышалась над окружившими ее афросверстниками, родней Джей. Дискотеки в Институте иностранных языков не прошли даром. Машка кружилась в хороводе с Челси и Рут. Я как-то невзначай оказался напротив матери новобрачной, когда прозвучали финальные аккорды. Она ухватила меня за локоть и утащила в сторону, подальше от столиков. За нами устремились ее муж, угольно-черный афро, и, как ни странно, мистер Блин. Рад познакомиться с вами, сэр. Я вам обязан спасением моей жены. Без вас мы бы не смогли наслаждаться сегодняшним днем. Я с чувством пожал ему руку, а также губернатору Арканзаса. Не стоит благодарности. Я спасал весь самолет с особо ценной задницей на борту, моей собственной. Если бы не удалось, тоже не присутствовал бы, ни здесь, ни где-либо еще. Афро улыбнулся, Клинтон загоготал. Говорят, вы свернули шею подонку, напавшему на очаровательную хозяйку нашего праздника. Думал, боксеры предпочитают бить. Да, губернатор, бить людей – это наша работа. Откручивать головы – хобби в свободное время. А если серьезно, он стоял ко мне спиной, да подбородка не достать. Руки заняты, одной держал женщину, второй принялся расстегивать штаны. Когда у противника руки не свободны, делай с ним что хочешь. Но прошу, сэр, давайте не будем развивать тему. И для меня, и для Джей это не самые приятные воспоминания. Еще, говорят, вы порой делаете странные предсказания. Туманные, Вэнс не раскрыл подробностей. Охотно. Я подмигнул Джей, мол, гляди, что сейчас будет. У вас, Билл, будут неплохие шансы на президентских выборах 92-го года. Отчего тогда не 88-го? Ну, нахал. За это, наверное, его и полюбила Моника. Вам не светит. Рэнни заработал столько очков республиканской партии, твердо направив Советский Союз на путь к развалу, что они победят, даже если баллотироваться от них будет шимпанзе. К республиканцам не переметнусь на роль шимпанзе. Америка не любит перебежчиков. Что же, наш дорогой чемпион. Такие прогнозы несложно сделать, даже просто читая газеты. Буду счастлив посетить какой-нибудь из ваших боев. Я снова встретился взглядом с темно-карим огнем Джей. Она знала мой прогноз относительно Челленджера и Чернобыля. Умница, промолчала и тогда, когда вмешательство ни к чему бы не привело, и сейчас. Мы вернулись к гостям. Ольга напропалую флиртовала с какими-то новыми пацанами, народ не вернулся за столики и фланировал по террасе. Лакеи меняли блюда на столах. Идиллию прервал голос из киловаттных колонок. «Леди и джентльмены, в день, когда я передал своего единственного брата из рук в руки прекрасной Патрисии, хочу сыграть вам любимую мелодию молодости на саксофоне. Слышал, что мистер Блин жутко фальшивит, но на свадьбе он отыграл саундтрек из фильма «Серенада солнечной долины» просто супер. Не только технически верно, но чувства вложил, и вкус у него хороший. Саксофон конгрессмена солировал и вел, бас-гитара и клавиши тихонько аккомпанировали, ударник едва прикасался к инструменту. Классическая мелодия Гленна Миллера рассчитана на исполнение джаз-бандом с десятками духовых, так было в фильме, где Соня Хани поет под эту музыку. «Я стою у твоих ворот, и моя песня – это лунный свет». Клинтон справился один на отлично. Я ждал второй хит той киноленты, «Поезд на Чаттанугу», захлебываясь от воспоминаний. Впервые смотрел этот фильм в Тангмире в 41-м, со мной была Мардж, тогда еще не погибшая под немецкими бомбами. Кто о ней подумает, кроме меня, эпизодического любовника, о бедной английской девушке, одинокой и не оставившей детей. Соня Хани тоже давно умерла, но ее помнят и слышат миллионы, голос звучит в записи, она по-прежнему улыбается с экрана вечно молодая. Не податься ли мне в Голливуд, набью перед камерами морду Чаку Норрису, Шварценеггеру и Ван Дамму, несложно. Не знаю, как с кино, с ретро-музыкой случился облом, заиграла современная, танцевали, периодически кто-то из гостей рвался к микрофону и исполнял что-то из хитов, некоторые вполне профессионально, другие отвратно, но задорно и забавно. К вечеру праздник начал приобретать черты оргии, самые отвязанные украдкой дымили косичками или выкладывали дорожки белого порошка визитными карточками. Когда стемнело, грохнул такой салют, что 9 мая в СССР ни в какое сравнение. Веселились глубоко после полуночи, молодые упорхнули на первую брачную ночь, впрочем, наверняка в действительности далеко не первую. Мы ушли в гостиницу после часа ночи, отрубившуюся Машку я нес на руках. Ольга избавилась от каблуков, рухнула на кровать, но тотчас встрепенулась. В Минске утро. Я позвоню, валяй. Можешь не шептать, Машку даже взрыв не разбудит. Она подскочила к телефону, довольно современному, кнопочному, и торопливо набрала знакомые цифры. Гудки из трубки доносились громко, я решил остаться и послушать. Зачем я это сделал? Первый раз на международный вызов ответил генерал. «Папа, а это ты, сучка, американская подстилка, такая же психованная, как и старшая, стерва, из-за тебя, БЛ меня отстранили, пошла в жопу, гудки», бросил трубку. Я присел на край кровати. «Оль, давай наберем через полчаса, или утром, у них будет вечер, надеюсь, Вика поднимет». Она вскочила, прошла в ванную, вышла уже в халате, слезы прочертили мокрые дорожки, темные от туши, хотела отрыдаться там, но что от тебя скрывать, ты тоже ненавидел отца, ненавидел, слишком сильное слово, презирал, он не то чтобы совсем плохой человек, продукт системы, слишком заигравшийся по правилам этой системы, твой такой же, но злой, агрессивный, до психоза.